Десятое. Трансцендентализм пустил вообще глубокие корни в русской мысли, начиная еще от Хомякова, как мы видели. Но у ряда новейших мыслителей он как-то своеобразно уживается с опытами метафизики. Страница 246. Мы это увидим в дальнейших главах, а пока остановимся еще на нескольких современных защитниках трансцендентализма, наиболее чисто выражающих его основные задачи. На первом месте мы ставим, как самого яркого и философски наиболее одаренного, Гессена, к изучению которого и перейдем. Сергей Иосифович Гессен, 1887-1950 годы, сын известного русского журналиста Гессена, юрист по образованию, отдался затем изучению философии и, будучи за границей, примкнул к школе Риккерта. Уже в эту пору Гессен выделился своей первой работой, привлекшей всеобщее внимание. «Уэбер ди индивидуали каузалитет». То преодоление платонизма, которое с таким блеском развивал Риккерт в своем учении о границах естественно-научного образования понятий, здесь продвинуто с большой смелостью и философской силой в анализе идеи причинности. Эта работа Гессена не забудется в развитии проблемы причинности. Вернувшись в Россию, Гессен получил кафедру философии и педагогики в Томском университете. Из лекций Гессена выросла большая и выдающаяся книга «Основы педагогики», издана уже за границей в Берлине в 1923 году. Книга эта имеет подзаголовок «Введение в прикладную философию». И она действительно с большим мастерством связывает различные вопросы педагогики с важнейшими темами философии. В философской значительности этой книги мы будем иметь случай убедиться далее. В эмиграции Гессен работал преимущественно по вопросам социологии и права. С одной стороны, ряд превосходных статей в журнале «Современные записки». С другой стороны, Гессен много писал по педагогике. Он занимал кафедру педагогики в Русском высшем педагогическом институте в Праге в течение 3 лет его существования. К философии относится его насыщенная статья «Монизм и плюрализм в систематике понятий». Примечание. Труды Русского народного университета в Праге. Том 1, 1928 год. Упомянем еще статьи Гессена о Достоевском и Соловьеве. «Современные записки и путь». Конец примечания. Перед войной 1939 года Гессен переехал в Польшу, где читал лекции в ряде высших учебных заведений. Когда опустился железный занавес, и Польша вошла в орбиту влияния Советской России, сведения оттуда прекратились, но мы знаем, что Гессен остался жив и работал по специальности. Страница 247. В философском творчестве Гессена мы не находим законченной системы, но все данные для этого у него налицо. Гессен, несомненно, обладает большим философским дарованием. Честность мысли, законченность формулировок, постоянное тяготение к систематике понятий – все это могло бы дать, и, может быть, уже и дало, если Гессен смог работать в области философии в годы войны и после нее настоящую систему. Во всяком случае, его большая книга «Основы педагогики» заключает в себе основы философской системы. Гессен прежде всего горячий защитник трансцендентализма. В опубликованных им работах он, правда, нигде не развивает своего понимания трансцендентализма. Может быть, от того, что он ему кажется бесспорным и самоочевидным. Но к трансцендентализму у Гессена присоединяется очень ярко выраженный и всюду им проводимый диалектический метод. Я не думаю, что Гессен испытал прямое влияние Гегеля. Скорее, на него влияли позднейшие гегельянцы и полугегельянцы. Во всяком случае, диалектический метод так тесно связан у Гессена с трансцендентализмом, что отделить одно от другого у него было бы искусственно. Но как раз диалектический метод заставляет его принять относительную правду плюрализма в систематике понятий, то есть достаточную независимость различных групп понятий. Задача философии в том и заключается, чтобы диалектически связать эти группы понятий. И прежде всего, по мнению Гессена, плюрализм понятия ведет к обнаружению скрытой в нем иерархии. А подлинная иерархия понятий должна быть необходима синтезом монизма и плюрализма. Примечание. Монизм и плюрализм, страница 215, страница 211. Конец примечания. Как достичь этого? По Гессену, синтез частного и общего есть конкретность понятий, а их взаимная разъединенность – абстрактность. Пользуясь этим, собственно, неаргументированным у него положением, Гессен набрасывает основы метода полноты как базы для диалектического развертывания монизма в плюрализм. Иерархия понятий, сведенная к единству принципам иерархической диалектики, дает картину умаления конкретности. Насколько мне известно, Гессен не пошел дальше этих чисто формальных указаний и не пробовал развить иерархическую систему понятий. Однако в своем труде по педагогике Гессен дал опыт применения принципов диалектики. Есть у него в статьях о Достоевском и Соловьеве опыт применения их и к обоснованию этики, но все это дано en passant. Те же идеи в вопросе об обосновании этики с большим мастерством развил Гуревич, смотри о нем ниже. Насколько могу судить по внешним данным, Гуревич здесь больше зависел от Гессена, чем обратно. Страница 248. Но всего этого мы коснемся ниже при анализе построения Гуревича. Что же касается Гессена, то у него имеется целый ряд интересных построений в области антропологии. Позиция Гессена в этой области мне кажется тем более интересной, что Гессен яснее и острее других выразил позицию трансцендентализма в сфере антропологии. Как построить понятие личности как понятие центральное для этики на основе трансцендентализма? Ведь невозможно отвергать того, что в линиях трансцендентализма мы движемся в сторону имперсонализма. Все ценное в личности превосходит ее и должно быть связываемо с трансцендентальной сферой. Уже у Канта принцип личности приобретает силу лишь в плане этическом. Личность никогда не должна быть средством, а для метафизики личности нет у него никаких данных. Свобода и бессмертие являются лишь постулатами морального сознания. У русских защитников трансцендентализма с общей в русской мысли склонностью к персонализму трудность его обоснования на основе трансцендентализма становится основной и решающей. То решение, которое дает Гессен, кажется нам наиболее сильным, хотя, как увидим, все же недостаточным. Учение о личности у Гессена складывается из ряда положений. Основное из них то, что личность обретается только через работу над сверхличными задачами. Примечание. Основы педагогики, страница 67. Конец примечания. Могущество индивидуальности, говорит Гессен в другом месте, коренится не в ней самой,